Глава 24. Конверт. На следующее утро я проснулся с таким чувством, будто провел бурную и пьяную ночь, и теперь за это расплачиваюсь. Я лежал на своей узкой кровати, смотрел на паутину в углу и пытался найти смысл собственной жизни. Мне не удалось. Потом попробовал вспомнить, чего бы мне хотелось больше всего на свете, но не смог ничего придумать. Это был худший миг за долгое время моей жизни. Спасение сестры из-под гнета отца и новая жизнь здесь казались дикой фантазией романтичного кадета в новенькой форме с блестящими пуговицами, а не надеждой толстяка, покрытого царапинами и укусами насекомых, и зараженного магией, которой он не в силах управлять. Спинг приходил ко мне вчера. Он оставил записку у меня на столе, официальное послание от лейтенанта Спинрика Кестера, сообщавшее, что он был крайне разочарован, не застав меня на посту, и что в следующий раз, когда он приедет на кладбище, он рассчитывает найти меня за выполнением своих обязанностей. Для любого другого послание выглядело бы суровым, а мне оно показалось отчаянным и тревожным. Лучше бы он не приходил и не вмешивался в продолжающееся крушение моей жизни». Когда я, наконец, выбрался из постели, выяснилось, что еще очень рано. Я принес воды и помылся, натянул сменную одежду, сожалея о потерянных в лесу вещах, отвел утеса пастись и попытался вести себя так, словно начинаю нормальный день. Нормальный. Вот о чем я мог только мечтать. Нормальность. Я заострил колья и попытался наметить прямую линию для будущей ограды. Я с головой ушел в работу, словно проектировал жизненно важный бастион, а не строил обычный забор вокруг кладбища. Я копал яму под третий шест, когда, наконец, понял причину своего мрачного настроения. Я сбежал к спекам и обнаружил, что не способен преуспеть даже среди шайки дикарей. Я потерпел поражение. Опустив один из шестов каликарры в яму, я засыпал ее землей, а потом стал утаптывать. Мои избитые ноги протестовали, мне не хватало потерянных сапог. Сегодня мне пришлось обуть низкие потрескавшиеся ботинки с протертой подошвой. Вечером я должен буду вернуться в лес и найти свою одежду и сапоги. Я страшился этого. Но, похоже, сейчас я страшился почти всего на свете, так что это просто еще одна задача, которую мне следует выполнить. Я вздохнул, посмотрел на груду заготовленных шестов и принялся вкапывать следующее. Я еще копал, когда появились Эбрукс и Кесси. Они пришли из города пешком, и я заметил их лишь когда они оказались прямо у меня за спиной. Оба выглядели подавленными. «Где ты вчера был, Невар?» — выпалил Кесси. «К тебе приходил какой-то лейтенант из снабжения. Он был очень недоволен, не застав тебя здесь. Мы даже не знали, что ему сказать. Сначала мы говорили, что ты был здесь вот только что, но он задавал такую кучу вопросов. Нам пришлось признаться, что мы не видели тебя весь день, но ты редко отсутствуешь долго, так что, наверное, и сейчас ушел недавно. Он заходил в твой дом». «Я знаю». Он оставил мне записку. «Крупные неприятности?» — с тревогой спросил Эбрукс. «Возможно, но я скажу ему правду. Я пошел в лес, заблудился и только к вечеру нашел дорогу обратно». Тишина была ответом на мои слова. Я ожидал, что они просто примут мое оправдание, однако они переглянулись. Эбрукс слегка покачал головой и, хмуро посмотрев на меня, махнул рукой в сторону кладбища. «Мы с Кесси лучше пойдем косить траву». Но Кесси и не думал уходить. Он расправил плечи и нахмурил брови. Обычно в его темных глазах стыла печаль, и он казался обреченным. Но сейчас он сложил руки на груди и пристально посмотрел на меня. «Невар, мне есть что тебе сказать. Многие в нашем полку тебя не любят. Что же до меня? Я считаю тебя славным парнем, конечно, толстым, но да это ничего не значит. Я, к примеру, лысый. А у хромца на ноге всего два пальца осталось. Просто ты такой. Сейчас к нам едет проверка, и если каждый не постарается как следует, нам всем она дорого встанет. Может, ты думаешь, что наш полк не так уж и хорош? Когда ты к нам присоединился, многое успело измениться. Прежде мы были горды и чертовски хороши. Дела у тебя идут неважно. Я знаю из-за всех этих слухов и этой дамочки, отчаянно визжащей, что ты, мол, сказал ей какую-то гадость. Ты можешь думать, что стать местным — это выход. И до тебя люди уходили в лес и не возвращались, но не делай так, Невар. Ты можешь гордиться тем, что ты тот, кто есть. Ты этого добился, как настоящий сын-солдат. Сейчас об этом не говорят, но я тебе скажу. Ты обязан этому полку быть таким хорошим солдатом, каким можешь. Не только когда все у нас хорошо, когда мы идем гордо и красиво, и флаги реют над головой. Не только когда пахнет порохом, дымом и кровью. Но и в такие времена, как эти, когда нас никто особо не уважает, даже мы сами, и мы знаем, что после этой проверки нам светит взбучка. Даже в такие времена, как это, мы должны делать все, что сможем, и быть солдатами, как наши отцы до нас. Ты меня слышишь?» Договорив, он глубоко вздохнул. Это была самая длинная и осмысленная речь, которую я слышал от Кейси за все время нашего знакомства. Он стоял рядом со мной в мятой форме с оторванной пуговицей и протертыми коленями. Его шляпа была пыльной и пятнистой из-за дождя, уцелевшие волосы пучками торчали над ушами в разные стороны. Но он стоял прямой, как шомпол, а его слова падали в мою душу точно капли дождя на иссохшую почву. Они тронули меня, как ничто другое за долгое время. Они восстановили мое истинное «я» столь же полно, сколь лесная еда насыщала меня спека. Ничто не могло бы растревожить спящее чувство долга в моей душе, так же, как этот искренний, идущий от сердца призыв морщинистого старого солдата. Я посмотрел ему прямо в глаза. «Ты прав, Кейси. Совершенно прав». Больше я ничего не сказал, но он засиял, словно я только что объявил ему благодарность в приказе. Он зашагал вслед за Эбруксом. «Я же говорил, что он славный парень, Эбрукс, разве нет?» — услышал я. «Просто ему нужно было кое-что напомнить, вот и все». Приглушенного ответа Эбрукса я не услышал. Я со свежими силами вернулся к работе и к полудню вкопал все жерди Киликарры. Вид у них был довольно жалкий. Редкая ограда из рукояток лопат, торчащих из земли. Но когда я встал в конце ряда и посмотрел вдоль него, все они стояли на одной линии. Я остался доволен тем, чего достиг, пользуясь лишь самыми примитивными инструментами. Я отнес лопату и кирку в сарай, зашел в дом напиться и как раз раздумывал о том, чтобы отправиться в лес на поиски одежды, когда услышал за дверью фырканье лошади. Я вскочил со стула, но прежде чем даже успел подойти к двери, в нее вломился Спинг. Увидев меня, он на миг замер на месте. «Слава доброму богу, ты вернулся!» — пылко воскликнул он. «Невар, я боялся, что больше тебя не увижу. Я заблудился в лесу, сэр, но, как видите, благополучно вернулся к своим обязанностям». Спинг ловко, как кошка, развернулся и захлопнул за собой дверь. Когда он снова посмотрел на меня, я увидел, что облегчение на его лице сменилось чем-то изрядно похожим на гнев. «Сегодня мы можем говорить прямо, Невар, без уверток, где ты вчера был. И предупреждаю, я хочу знать все от начала и до конца». Я не мог себе представить, как рассказываю Спинку или кому бы то ни было еще о том, что со мной произошло. Во всяком случае, не прямо сейчас, поэтому я ответил сухо. «Я уже сказал, я пошел в лес. Стемнело быстрее, чем я ожидал, и я заблудился. И даже с наступлением дня не смог понять, где нахожусь. Я довольно долго искал дорогу домой и вернулся поздно вечером». «Зачем ты пошел в лес вечером, Невар?» Я слишком долго мешкал, пытаясь найти подходящий ответ, но когда я открыл рот, Спинг махнул рукой. «Нет, не лги мне». «Не собираешься рассказывать, не рассказывай, но, пожалуйста, Невар, не лги. Ты и так сильно изменился. Когда ты начнешь сознательно лгать мне, я пойму, что нашу дружбу уже не спасти». Его глаза искренне смотрели в мои, и боль в них была столь явной, что я онемел от стыда и отвернулся. «Что ж, тогда позволь мне рассказать, что тут давеча обнаружилось в моем доме, и, возможно, ты сможешь мне кое-что объяснить», — после недолгого молчания сказал он. «В твоем доме?» — ошеломленно спросил я. Он уселся за стол, словно устраиваясь надолго. Я медленно опустился на стул напротив него. Спинг сурово кивнул мне, подтверждая, что к этому разговору мне стоит отнестись всерьез. Он прочистил горло. «Вчера утром в дверь нашего дома постучала женщина. Ей сказали, что моя супруга может взять в дом служанку, и она готова делать любую работу по хозяйству в обмен на ночлег и еду». «Эмзил», — задумчиво проговорил я. Я уже совсем забыл, что отправил ее к Спинку. «Да, Эмзил, шлюха из мертвого города». Повисло краткое молчание, я был рассержен из-за того, что Спинг назвал ее так, и смущен, ведь я бездумно послал к нему женщину с такой репутацией. Неловкость между нами росла, и я мучительно пытался придумать, как вернуть наши прежние дружеские отношения, когда мы могли говорить друг с другом обо всем. «Эмзил и трое ее детей», — прокашлявшись, вновь с укором добавил Спинг. «Конечно, и Пинни была сразу же всеми ими очарована. Ты имеешь представление о лейтенантском жаловании, Невар? И сколько шума могут устроить трое детей в маленьком домике? И как много они едят, в особенности мальчик?» Это завораживает и Пинни. Она ставила перед ним всю новую еду и ждала, когда же он сам остановится. Но он так и не остановился, пока вдруг не уронил голову на стол и не заснул. Ветер переворачивает листок, и тебе вдруг кажется, что он совсем другого цвета. Меня кольнуло, когда Спинг назвал Эмзил шлюхой, но он не мог знать, что она мне дорога. Интересно, когда она перестала быть для меня шлюхой Эмзил и превратилась в женщину, которая мне дорога? Это понимание потрясло меня, как и неожиданное осознание, что это именно я воздвигаю преграды между собой и Спинком. «Я об этом не подумал», — признался я. «Эмзил пришла ко мне, рассчитывая жить со мной. У нее не было другого выхода, иначе ей бы пришлось растить детей в борделе». «И ты ее выгнал?» — голос Спинка звучал удивленно. «Это случилось сразу после той истории в Геттисе», — поерзав на стуле, нехотя объяснил я. «Я боялся, что здесь они не будут в безопасности, и она не предлагала мне разделить постель, Спинг. Да, ее называют шлюхой, но я не думаю, что это справедливо. Да, иногда она этим занималась, но лишь по необходимости, чтобы кормить детей. И я подозреваю, она далеко не всегда могла возразить, когда мужчины входили в ее дом, пользовались ею и оставляли деньги или что-нибудь еще, чтобы не считать себя насильниками. Я не знаю». «Но да, я послал ее к тебе, не подумав о том, каким бременем они могут для вас оказаться. Ты позволил им остаться?» Дверь открыла и Пинни. Другого ответа и не требовалось, Спинг продолжал. «Она сильная женщина, моя и Пинни. Нет, не телом. Должен признать, что с тех пор, как мы сюда приехали, ее здоровье ослабло. Как и все мы, она страдает от той тьмы, что идет от леса, но и Пинни сражается с ней. Она занимается женщинами Геттиса, и Эмзил, пришедшая к нам и готовая скрести полы, чтобы не быть шлюхой, стала для Эпини подтверждением того, что она не зря тратит силы со всеми этими свистками, встречами и вечерними занятиями для женщин». «Занятиями? Занятиями чем?» Спинг закатил глаза. «Подозреваю, всем, что им интересно. Во имя доброго бога, Невар, ты же не думаешь, что я в этом участвую, правда? Надеюсь, ты помнишь, с какой радостью Эпини ухватилась за убеждение моей матери, что женщина должна сама уметь вести хозяйство на случай, если она овдовеет или ее бросит муж. Эпини учит их началам арифметики, рассказывает об основах экономики и, ну, я не знаю, всему, что, как она считает, нужно знать женщине, когда поблизости нет мужчин». Я невольно рассмеялся. «Эмзил будет лучшей наставницей, чем ученицей на таких занятиях». «Весьма возможно. Наверное, так и будет, если все пойдет так, как хочет Эпини. Несмотря на всю разницу между ними, Эпини из-за ее состояния очень рада присутствию в доме еще одной женщины. Она уже полюбила детей. Ты же знаешь, она очень скучает по младшей сестре». «Состояние?» — я испугался худшего. «Хорошо известно, что перенесшие чуму люди часто слабеют здоровьем и умирают молодыми. Эпини больна?» «Напротив», — заверил меня Спинг, слегка покрасневший, но улыбающийся. «Невар!» — его голос дрогнул. «Я стану отцом!» Я ошеломленно откинулся на спинку стула. «Моя кузина от тебя понесла!» Он покраснел еще сильнее. «Ну, твоя кузина одновременно является и моей женой, ты забыл?» «Конечно, я не забыл, но никогда не задумывался о том, что именно это означает. Я был потрясен до глубины души. Они станут семьей. Они уже семья. Было довольно глупо так этому удивляться, но я никогда не видел в Спинке с Эпине супружескую пару, не говоря уже о настоящей семье. А теперь не мог отрицать очевидного. Стыдно признаться, но я вдруг пожалел себя, ведь я одновременно терял их обоих. Я почувствовал себя еще более одиноким, чем прежде. Я был рад за них, но моя радость граничила с завистью. Однако, поздравляя его, я постарался, чтобы мой голос прозвучал искренне. Учитывая это, теперь ты понимаешь, почему Эпини считает, что сам добрый бог послал Эмзил к нашей двери. Она выносила троих и, по ее словам, помогала рожать другим женщинам. К тому же она умеет трудиться». Она уже это доказала. Эпини старалась вести наше хозяйство, но ее никогда этому не учили, а в Геттисе невозможно нанять приличных слуг. Так что в чем-то это пришлось очень к месту. То, что появилась Эмзил, выскребла как надо полы и привела в порядок кухню. Я облегченно вздохнул. «Значит, это может обернуться добром для всех вас». Он бросил на меня хмурый взгляд. «Это может обернуться тем, на что ты и не рассчитывал, Невар. Эмзил нашла способ передать мне твои слова. Не то чтобы ей пришлось меня убеждать, и Пини уже была на ее стороне, однако скоро она заметит, что свисток Эпини очень напоминает тот из ее пароля. И какой вывод она из этого сделает? Я немного подумал, не знаю. И я не знаю». Но я подозреваю, что Эмзил не из тех, кто позволит тайне остаться нераскрытой. Как скоро она спросит Эпини, что бы это могло значить? Я просил ее ничего не говорить об этом Эпини, только тебе. Он закатил глаза. «О, да, какое облегчение! Неужели ты не понимаешь, Невар, что это лишь добавит масла в огонь?» Он был прав. Я сказал Эмзил, что свисток в форме выдры уже спас одну жизнь, и когда она увидит, что у Эпини он выглядит именно так, то поймет, какой свисток я имел в виду. Спинг был прав. Эмзил не оставит такую загадку в покое. Я вздохнул. Ладно, если она заговорит об этом с Эпини, значит, заговорит, тогда я с этим и разберусь. Нет, Невар, так не пойдет. Он хлопнул ладонью по столу и настойчиво наклонился вперед. «Я хранил твою тайну куда дольше, чем следовало бы. Когда Эпини это выяснит, она будет в негодовании. С тех пор, как она забеременела, она стала еще более пылкой. Знание о том, что я обманывал ее несколько месяцев, может разрушить наш брак. И я пришел сюда просить тебя? Нет, сказать тебе, что я намерен открыть Эпини правду. Так что тебе лучше бы к этому подготовиться. Спинг, ты не сможешь. Не должен». «Ты же знаешь, что обо мне говорят в Геттисе. Ты не можешь позволить ей связать свое имя с моим. Это погубит вас обоих. Какая офицерская жена станет поддерживать с ней дружбу, узнав, что ее кузена подозревают в изнасиловании, убийстве и непристойных домогательствах в отношении порядочной женщины? У нее не останется приятельниц среди женщин Геттиса. Представь себе, каким гонением она подвергнется». «Подумай о будущем своего ребенка!» Он на миг отвел взгляд, но тут же вновь посмотрел на меня. «Я думал об этом, Невар. Я не праведник, но у меня есть честь. И я утрачу гораздо больше, отказавшись от тебя, в особенности теперь, когда ты в беде, и не смотри на меня так. Я вижу, что с тобой происходит». Он вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. Остановившись у окна, Спинг выглянул наружу. «Ты толстеешь с каждым днем. Я говорю это не за тем, чтобы отругать тебя, но чтобы ты знал, что я это заметил. Я считаю, что это как-то связано с магией. поскольку подобного не происходит ни с одним из солдат Геттиса, хотя многие из них только и делают, что лакают пиво и едят. Но дело не только в этом. Ты ходишь в лес Невар и проводишь там столько времени, сколько ни один из нас не выдержал бы, без того, чтобы рехнуться. Тебя уносит от нас. Я чувствую это, когда разговариваю с тобой. Ты напоминаешь мне того разведчика Хитча. Иногда в его глазах появляется такое же выражение. Он пристально посмотрел на меня через плечо, выговорив эти слова, словно рассчитывал что-то понять по выражению моего лица. Однако я неплохо владел собой. Все это время я прикидывал в уме, чем я мог бы поделиться со Спинком. Мне будет стыдно рассказывать об усладах с Эликеей или признать, как много я общался со спеками. Он пугающе близко подошел к правде. Я подумывал о том, чтобы остаться в лесу. Возможно, так бы и случилось, если бы я не проиграл схватку с Джадоли. Я вновь задумался, что же произошло тогда, но потом одернул себя и вернулся в настоящее, когда Спинг вдруг хлопнул себя по лбу. «Какой же я болван! Мы тут столько времени проболтали, а я чуть не забыл, зачем приехал и почему так необходимо сообщить Эпине, что ты здесь. Взгляни на это, Невар, и скажи, что это все для тебя меняет».